Оха недолюбливала город и не доверяла ему. Жизнь в отдушке стала для нее своеобразным компромиссом. Железная дорога была не городом и не лесом, не живопыркой и не своим, а чем-то средним. Оха только боялась, что когда по новой ветке пойдут поезда, ей не будет покоя от грохота. Камио успокаивал ее, утверждая, что привыкнуть к шуму и вибрации сущий пустяк. Но лисица догадывалась, что он судит не только по собственному опыту, сколько по рассказам. Оха понравилось сидеть у входа в нору, скрывшись в высоких травах, и любоваться сверкающими стальными полосами, убегающими вдаль. Они неодолимо притягивали ее взгляд. «В природе редко встретишь подобные совершенства», — с восхищением думала она. От путей так и веяло холодом, спокойствием и уверенностью. Свойства эти, по убеждению Оха, были неотделимы от образа идеальной лисы. В середине зимы безымянные ветры, темные и неистовые, нагнали на небо свинцовые тучи. Пустоши и живопырка тонули в полумраке. Наступила пора любви, но, как назло, именно в эти дни сильнейший снегопад застал Камио на другом конце города. Лис, несмотря на снежную бурю, стремился домой, но пока он сражался с пургой и сугробами, прошло трое суток. Когда Камио наконец явился, у Оха пропало всякое желание. Лисица, разумеется, негодовала на мужа, которого не оказалось рядом в нужное время. Когда она наконец поняла, что виноват не он, а разбушевавшаяся природа, и согласилась подпустить его к себе, было уже поздно, так что детенышей будущей весной не предвиделось. Митц не преминула заявить, что это и к лучшему. По ее мнению, Оха вовсе не стоило каждый год плодить лисят. Рабочие закончили копошиться на путях, и по рельсам прогремел первый поезд. Сначала Оха решила, что никогда не привыкнет к шуму, но выяснилось, что поезда с каждым днем грохочет все тише. Вскоре лисице удавалось уловить стук колес лишь тогда, когда она нарочно прислушивалась. По ночам, лежа в норе бок о бок с Камио, она нередко поднимала голову к лазу и провожала глазами поезда, цепочки ярких огней. Глава 32. Завывая, неистовствовал, промораживая мир до сердцевины. Свинцовое небо надвинулось на землю. Свет, проникающий из-за туч, был так тускл, что даже на открытых местах контуры предметов расплывались. Звуки и запахи таяли среди снегов, тонули в серой мгле, деревья превратились в заледенелые изваяния, звери на ходу примерзали к земле, и глаза их мгновенно стекленели. В эту зиму обитателям живопырки пришлось туго. Несколько дней подряд не прекращались снегопады, и жизнь в городе замерла. Люди старались не покидать своих домов, многие рестораны закрылись, мусорные бачки около их дверей опустели. Лисы, привыкшие полагаться на эти бачки, как на основной источник пропитания, очутились в бедственном положении. Голод вошел в их норы и поселился там надолго. Оха, Камио и Митц отощали и ослабели. Пытаясь хоть ненадолго заглушить сосущий голод, они ели снег, не говоря уж обо всем отдаленно напоминающем съестное.